всегда рядом, и холодное сердце согрей. Под куполами небес мы лишь птицы, молит душа, в небо к Богу стремится. Ты мой хранитель от зла и тревог, Господи мой царь. Одно сердце согрей.